14-е – прогноз на период. В этот период важно руководствоваться разумом, а не эмоциями. Это путь сильной и успешной личности. Скорее всего, вы уже достигли и намеченных высот, и впереди вас ждет уверенность, стабильность и процветание. Не останавливайтесь, ставьте перед собой новые амбициозные цели, смело развивайтесь и двигайтесь вперед к своим самым большим мечтам. Поскольку четвертый аркан символизирует власть, порядок, стабильность и дисциплину, то в прогнозе на период он указывает на время, когда важно взять ответственность за свою жизнь, укрепить позиции и действовать системно. Первое. Финансы и карьера. Время уверенного руководства, стратегического планирования и укрепления авторитета. Возможен карьерный рост, повышение дохода, но только через дисциплину и структурированные действия. Хороший период для старта долгосрочных проектов, инвестиций, создания надежного фундамента. Второе – личные отношения. В семье и партнерстве важен порядок и ясные правила. Если отношения зрелые, возможна стабилизация, брак, укрепление союза. Если есть конфликты, то нужно проявить твердость, но без диктатуры. Одиночкам стоит быть более решительными в поиске партнера. Третье – здоровье. Высокий уровень энергии в этот период, но важно избегать перегрузок. Лучшая профилактика – режим спорта, дисциплина в питании. Опасность игнорирования сигналов тела, стресс, подавленные эмоции. Четвертое – духовное развитие и самореализация. Время структурировать знания, учиться у мудрых наставников. Важно развивать лидерские качества, уверенность в себе. Возможен переход на новый уровень ответственности за свою судьбу. Что нужно делать в этот период? Первое – действуйте системно, ставьте четкие цели. Второе – укрепляйте авторитет, но избегайте тирании. Третье – контролируйте эмоции, опирайтесь на логику. Четвертое – инвестируйте в долгосрочные проекты. Четвертый аркан в прогнозе – время власти, структуры и порядка. Успех придет через дисциплину, ответственность и разумное управление своей жизнью.